Медитация на болезненных ощущениях. Ощущение холода, жары, голода, переедания, тяжести, головокружения, мигрени, зубной боли, заложенного носа, больного горла, боли в коленках или пояснице очень непосредственно, хотя и не всегда приятно, предстают осознанию. Поскольку боль и дискомфорт относятся к такого рода непосредственным ощущениям, они очень подходят в качестве объектов для медитативного сосредоточения. Большинство из нас считают боль угрозой физическому благополучию. С одной стороны, когда мы беспокоимся или зацикливаемся на этой угрозе, боль почти всегда усиливается. С другой стороны, если мы считаем боль или неудобство объектом медитации, то можем использовать эти ощущения для усиления ясности, просто наблюдая за тем, как ум имеет дело с разными решениями. Например, если я чувствую боль в ногах или пояснице, занимаясь формальной медитацией или просто сидя в машине или самолете, то вместо того, чтобы потягиваться, вставать или ходить, я научился наблюдать за ментальным переживанием боли. В конечном счете, именно ментальное сознание распознает и регистрирует ощущения. Когда я переношу свое внимание на ум, регистрирующий боль, а не сосредоточиваюсь на больном месте, боль не обязательно исчезает, но становится активным помощником в переживании реальности здесь и сейчас, а не стимулом избегать ее. Тот же принцип верен и для приятных переживаний. Вместо того, чтобы пытаться их сохранять, я просто наблюдаю их как проявление опыта. По существу, уже первые годы практики научили меня использовать ощущения для того, чтобы исследовать и ценить безграничные способности ума, вместо того, чтобы позволять им навязывать мне чувство скованности физическими ограничениями. Конечно, если вы чувствуете хроническую или сильную боль, то вам нужно обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на серьезную проблему со здоровьем. Однако некоторые люди говорили мне, что когда врач исключал возможность серьезной болезни, та боль, которую они испытывали, действительно исчезала. Складывается впечатление, будто страх боли усиливает болезненное ощущение и закрепляет его, что может означать самоподдерживающийся тревожный сигнал, посылаемый таламусом в миндалину и другие части мозга. Но если врач обнаружил серьезную проблему со здоровьем, делайте все возможное, чтобы следовать предписанному им лечению. Хотя медитация может помочь вам справиться с болью и дискомфортом при серьезном заболевании, она не заменит лечение. Даже принимая лекарства, прописанные врачом, вы все равно можете испытывать некоторую боль, и в этом случае можно попытаться использовать болезненные телесные ощущения в качестве опоры для медитации. Независимо от того, является ли боль, которую вы испытываете, симптомом серьезной болезни или нет, используя ее в качестве опоры для медитации, старайтесь не сосредотачиваться на результатах такой практики. Если ваша основная мотивация – избавиться от боли, то в действительности вы будете лишь усиливать нейронные шаблоны, ассоциирующиеся со страхом боли. Лучший способ ослабить эти нейронные шаблоны – просто стараться наблюдать боль объективно, предоставив результаты самим себе. Больше всего этот урок впечатлил меня, когда моему отцу пришлось перенести небольшую операцию в Германии. Очевидно, анестезиолог, который должен был сделать местный наркоз оперируемой области, совершенно забыл о моем отце, увлекшись другими делами. Когда хирург сделал первый надрез, он заметил, что мышцы в том месте начали сокращаться, чего, конечно, не должно было случиться, если бы наркоз был сделан правильно. Врач рассердился на анестезиолога, но отец попросил его не причинять тому никаких неприятностей, поскольку он не чувствовал никакой боли. Он объяснил, что на самом деле ощущение надреза в такой чувствительной области предоставило ему возможность усилить ясность и спокойствие своего осознания. Попросту говоря, посредством практики мой отец развил сеть нейронных соединений, которые спонтанно возбуждались, переводя переживание боли в объективное наблюдение за умом, переживающим боль. хотя хирург все же настоял на повторной анестезии, прежде чем продолжить операцию. По просьбе моего отца он не стал составлять жалобу на женщину-анестезиолога, которая первоначально должна была сделать местный наркоз. На следующий день анестезиолог подошла к постели моего отца, держа что-то за спиной. Улыбаясь, она поблагодарила его за то, что он спас ее от неприятностей, а затем достала из-за спины целый пакет деликатесов, которые отцу весьма понравились. Практика наблюдения за телесными ощущениями, как грубыми, так и тонкими, настолько проста, что вы можете использовать ее во время сеансов формальной медитации или в любое время дня, когда у вас выдастся несколько свободных минут между встречами, заседаниями или другими делами. На самом деле я обнаружил, что эта практика особенно полезна в течение дня, поскольку она сразу создает ощущение легкости и открытости. Некоторые люди говорили мне, что эта практика очень пригодилась им на работе, когда нужно было часами сидеть, выслушивая скучные доклады.